Глава 6. Алиана Этри. Как оказалось, лучше бы я взяла дело в свои руки. Отец, конечно, в итоге вывел Вейда в коридор для приватной беседы, но так как оба были сильно навеселе, конструктивного диалога у них не вышло. «Что ж, посмотрим, что принесет нам утро», — сказала шаманка. «Отправляйся спать». «Сомневаюсь, что смогу уснуть», — хмуро ответила я. «Скорее всего, буду ворочаться до самого утра. Тебе понадобятся силы. Поднимемся ко мне, и я дам тебе успокаивающую настойку». Я отказалась. Что если я так сильно успокоюсь, что пропущу появление Вейда в моей спальне? С другой стороны, если он не сможет меня разбудить, то никакого соития не случится. Но я все равно никак не могла решиться просто положиться на волю случая. Уж лучше встретить врага лицом к лицу и вступить в схватку. Полная дурных предчувствий, я проводила Прадо ее комнаты и, пожелав ей спокойной ночи, вернулась в свою комнату. Крепко заперев двери, я проверила задвижки на окнах. Не то чтобы я боялась, что Вейд, не попав в мою спальню обычным способом, попытается сделать это как-то нетрадиционно, но все же поймала себя на явном противоречии. Собиралась встретиться с опасностью лицом к лицу, а сама при этом думала, как превратить собственные апартаменты в неприступную крепость. Неясный шум, донесшийся из игровой комнаты, заставил меня застыть на месте. Что если Вейд меня опередил и уже пробрался к моему эльфу? От одной мысли волосы на затылке приподнялись, и я, с трудом преодолевая страх и стиснув зубы, направилась проведать свою новую игрушку. Эльф, вопреки ожиданиям, был на месте. А вот его покрывала нет. То ли от его неосторожных движений, то ли в результате намеренных действий, плотная ткань сползла на пол, и передо мной предстало обнаженное мужское тело, ослепительное в своем совершенстве. «Ты не передумал?» Оглядевшись по сторонам и удостоверившись, что мы одни, спросила я. «Может, хочешь поесть?» Мой взгляд устремился к впалому животу с дорожкой светлых волос, и дыхание невольно сбилось. То, что находилось ниже, невольно привлекало внимание, несмотря на то, что смотреть туда невинные девушки, вроде меня, не полагалось. «Не передумал», — хрипло ответил мой пленник. «Но от воды я не откажусь». Ох, проклятие, неужели он все это время мучился от жажды? Закусив губу, я обошла кровать. С другой стороны на тумбочке стоял кувшин с водой и два стакана. Пока я наливала напиток, взгляд пленника не отрывался от меня. Я каждой частичкой своего тела чувствовала его напряженное, хищное внимание и не могла отделаться от мысли, что из нас двоих — добыча, именно я. Закончив с приготовлениями, я подняла стакан. И как мне напоить его? Обе руки эльфа были прикованы. Освободиться и причинить мне вред он не мог. А если бы попытался, его шею украшал ошейник, при помощи которого я могла причинить ему боль. К тому же на теле эльфа была подчиняющая метка, которая полностью лишала его магии. И несмотря на видимую безопасность, я немного дрожала, когда подносила стакан к пересохшим губам моего пленника. Он пил жадно, большими глотками. Мне не удалось напоить его аккуратно, и часть воды пролилась на обнаженную мужскую грудь. Я будто заворожённая смотрела за движениями кадыка и пропустила момент, когда взгляд пленника снова впился в меня. Я не ждала от него благодарности, но тишина почему-то причинила глубокую, тупую боль. Как будто мне было важно получить хоть намек на то, что я не чудовище в его глазах. «Ещё налить?» — спросила я. Все же пролил он немало. «Нет». Эльф хмыкнул и неожиданно произнес: «Благодарю». Наверное, изумление на моем лице было таким явным, что хмурое выражение лица моего пленника на миг сменилось усмешкой. «Что дальше?» — спросил он. «Пытки? Насилие? Или вонзишь кинжал мне в сердце?» «Я готова поклясться, что пыток не будет», — уверенно сказала я. «Поверь мне». Он несколько мгновений смотрел мне в глаза, будто мог разглядеть в них истину, а потом к моему облегчению кивнул. «Допустим», — сказал он, — «ты не причинишь мне боль, тогда что?» Я и сама не знала, но ответить не успела, потому что из коридора донёсся отчётливый стук в дверь. «Алиана!» — раздался громкий голос Вейда. «Я знаю, что ты внутри. Открой немедленно!» Бросив быстрый взгляд на эльфа, я отправилась встречаться лицом к лицу со своими проблемами. У меня было полное право не открывать дверь и просто игнорировать Вейда. Пусть бы он своими криками перебудил всех жителей крепости, хуже было бы только ему. И я бы, наверное, так и поступила, если бы не настойчивый голос Алианы в моей голове. «Поговори с ним сейчас», — требовала неясыть. «Иначе потом будет только хуже». Я не хотела, чтобы стало ещё хуже. Мне казалось, я и так влипла, как муха в каплю смолы, и не представляла, как выбраться из сложившейся ситуации. Обвинение в том, что у моего жениха уже была магия, было довольно серьёзным, и надо было грамотно воспользоваться открывшейся возможностью. Пока что, похоже, всё было против нас. Вздохнув, я открыла дверь. Вейд, появившийся в проёме, был хмур и, кажется, зол. «Не думала, что ты явишься», — вырвалось у меня. «Отчего же?» — изумился жених и, оттолкнув меня в сторону, прошёл в мою гостиную. Неясыть, что до этого требовала от меня впустить Вейда, нахохлилась и замерла, старательно сливаясь с обстановкой. Я знала, что она до икоты боялась этого мужчину и потому так сильно не хотела выходить за него замуж. И меня каждый раз охватывало раздражение, когда я думала, каким образом Алиана решила избавиться от проблемы. Она просто свалила её на мои плечи и ожидала, что я всё каким-то волшебным образом разгребу. Для девушки, которая не боялась отпускать на волю пленных эльфов, такое поведение казалось мне малодушным. «Ты много выпил?» Я пожала плечами и закрыла за собой дверь. «Мне казалось, после этого ты отправишься спать». «Считай, что отправился», — ухмыльнулся мужчина. Сев в кресло, он вытянул вперёд длинные ноги. «Помоги-ка мне снять сапоги, женщина». Я с отвращением посмотрела на его измазанную в земле и конском навозе обувь. Он даже не удосужился стряхнуть с подошвы в комья грязи, но провоцировать жениха из-за мелочи мне не хотелось. Утешая себя мыслью о том, что после я обязательно пойду и тщательно вымою руки, я опустилась перед креслом на колени и стащила с мужчины сначала один вонючий сапог, потом другой. В нос ударил едкий запах, исходивший от ног Вейда. Даже если он принимал ванну после того, как приехал в крепость, от былой чистоты не осталось и следа. «Мне нравится смотреть на тебя сверху вниз», — сказал мужчина. «Тебе идёт быть на коленях». Я залилась румянцем. Не потому, что я поняла, что именно имел в виду мой жених, а потому что дверь в игровую комнату осталась открытой, и эльф мог нас слышать и, наверное, расценить то, что происходило. Казалось бы, какое мне дело до мнения какого-то пленника? Но мне оно отчего-то было важно. «И дело не в сапогах», — продолжил развивать свою мысль жених и пошевелил пальцами, когда я стащила с него шоссы. Хотелось выставить их за дверь, но вместе с ними желательно было избавиться и от самого Вейда, а он, похоже, обосновался здесь капитально. «Просто твоё место как раз там». «Где?» Поднявшись, я подошла к окну и распахнула его настежь. Налетевший ветер взметнул занавески, а я полной грудью вдохнула свежий ночной воздух, пропитанный ароматом горных цветов. «У моих ног», — заявил Вейд. «Вы, женщины, как по мне, в последнее время сильно распустились. Забыли своё место. Мы вас кормим, одеваем, обуваем, защищаем. А вы что? Даже трахаться нормально не умеете. После свадьбы делаете всё, чтобы оттянуть первую брачную ночь. зажимаетесь и ведете себя как фригидные суки. Мне такая жена не нужна. Вот же троллья отрыжка. Как будто я всю жизнь мечтала о таком сокровище, как Вейтландер. Его язык заплетался, зато я точно могла быть уверена, что мой жених говорил именно то, что думал. «Так, может, и не стоит жениться на таких?» Осторожно спросила я, не торопясь к нему приближаться. «Да я бы и не стал». Вейт бросил на меня взгляд из-под лобья. «Ну уж больно лакомый ты кусочек. Дождь вождя, не уродина, и приданное за тобой хорошее. Ну и магия, само собой, которая перейдет ко мне до последней капли». Язык кололо спросить, зачем ему моя магия, если он уже успел отобрать ее у какой-то другой женщины, но взгляд жениха стал опасным. «Я очень надеюсь, Анна, что ты меня не разочаруешь», — сказал мужчина и одним плавным движением поднялся с кресла. Звякнула металлическая пряжка, когда он расстегнул свой ремень и потянулся к пуговицам штанов. Я невольно попятилась прочь и врезалась спиной в открытую дверь игровой комнаты. «Что ты делаешь?» — спросила я. «Я не буду заниматься с тобой любовью, когда ты так сильно пьян». «Как будто я стану тебя спрашивать», — засмеялся мужчина, но, поймав мой яростный взгляд, качнул головой. «Не переживай. Сегодня я только посмотрю, как ты забавляешься со своим подарком. Идем». Обогнув меня, он прошел в игровую комнату и остановился перед распростёртым эльфом, которого я так и не успела вновь накрыть покрывалом. «Не понял», — процедил Вейт опасно тихим голосом. Его внимательный взгляд скользил по телу пленника, будто выискивая что-то. «А где все его раны? Ты что, решила его пощадить?» «Нет», — покачала головой я, не отрывая взгляда от пленника. Эльф с такой ненавистью смотрел на моего жениха, что удивительно, как тот не воспламенился на месте. Просто за всеми делами я вообще ничего не успела. Наверное, это и хорошо, что я не успела укрыть эльфа. С точки зрения Вейда это могло оказаться подозрительной милостью. «Значит, я пришел как раз вовремя», — самодовольно усмехнулся мужчина. «Как раз посмотрю, как ты над ним издеваешься». Вот теперь мне бы действительно пригодилась помощь Алианны, но она продолжала торчать в гостиной, притворяясь ветошью. «Считаешь, что мало надо мной поиздевался?» — внезапно заговорил эльф. «Думаешь, до этого было недостаточно? Да вас, тварей, надо всех подвесить и мучить годами, чтобы вы раз и навсегда запомнили, что пора бы уже покинуть Альеру и не отравлять воздух своим присутствием». Похоже, Вейт не просто так был одним из лучших чистильщиков по эту сторону гор. У него имелись какие-то личные мотивы для того, чтобы методично и безжалостно истреблять представителей враждебной расы. И как интересно он успел поиздеваться над своим пленником. «Вот». Мой жених сорвал со стены плетку и сунул мне в руки. «Начни с этого, а я посмотрю». Не ожидая от меня возражений, Вейт опустился в глубокое кресло, что стояло в углу комнаты, и которое я до этого не особо замечала. «Ну же!» — поторопил меня мужчина. «Не жалей его шкуру. Я хочу насладиться видом его крови. Но он потом будет совершенно бесполезен». Попыталась я отменить наказание. События развивались слишком стремительно. Я собиралась выставить жениха прочь из моих апартаментов, а вместо этого он прочно обосновался в игровой комнате и планировал смотреть, как я буду бить того, кому обещала не причинять боли. «У него все заживает, как у собаки», — отмахнулся от меня Вейт и, приподняв бедра, стащил с себя штаны до самых коленей. Белья на нем не было, и я с изумлением уставилась на странного вида конструкцию, надетую на его мужское достоинство. «Что это?» — спросила я, внутренне содрогнувшись. «Если в первую брачную ночь это окажется во мне, я этого, наверное, просто не переживу». Плоть мужчины была заключена в металлическую клетку, которая, кажется, причиняла ему страдания. Но при этом Вейт не выказывал никаких признаков того, что металл, впивавшийся в нежную кожу, делал ему больно. «Это твоя защита». Мой жених посмотрел вниз, будто он напрочь забыл о том, что с собой сделал. «Это помогает мне держать моего маленького друга в узде. Я обещал хранить тебе верность до самой свадьбы». «Такой ценой? Но зачем?» «Давай наденем такой же на это грязное, ушастое животное». С неожиданным энтузиазмом предложил Вейт. Я посмотрела на пленника. В его ответном взгляде было столько ярости и ненависти, что я, наверное, уже ничем не могла заслужить его доверия. «Может, в следующий раз?» — сомнением протянула я. «Сейчас у меня на него другие планы». Я изо всех сил старалась придумать, что мне делать, как избавиться от жениха, куда сплавить этого пьяного извращенца. И желательно так, чтобы наутро он ничего не вспомнил. Наверное, надо было соглашаться на волшебный отвар пра. Это бы хоть ненадолго обезвредило Вейда. «Давай уже, начинай!» Будто прочитав мысли, поторопил меня мужчина. Я стояла у кровати, сжимая в руке кожаную плетку. «Мне действительно придется бить эльфа». Моя нерешительность пришлась Вейду не по вкусу. «Если ты этого не сделаешь», — тихо пообещал мой жених, «клянусь, ты сама отведаешь этой плети». У меня была магия. Почему я не могла просто взять и испепелить этого самодовольного придурка на месте? Пра успела меня кое-чему научить. Кончики пальцев покалывало от того, как мой дар отозвался на идею просто прикончить Вейда Ландера на месте. Уверена, отец бы меня понял и оправдал перед законом. В конце концов, если верить словам Алианы, она была завидной невестой, и на место одного жениха тут же пришел бы другой. Я даже подняла руку, чтобы просто без раздумий ударить сырой магией, и Вейд, будто что-то почувствовав, поднял обе руки в примирительном жесте. «Я пошутил, детка», — сказал он, но в темных глазах я очень четко увидела свое будущее. «Как только этот мужчина получит мою магию, он заставит меня жестоко заплатить за каждое проявление дерзости и неповиновения. Произнеся брачную клятву, я попаду в самую страшную бездну, из которой не будет иного выхода, кроме смерти. Кажется, у меня все же не осталось выбора». Потому что при мысли о том, чтобы убить человека, пусть даже такого мерзавца, как мой жених, мои руки задрожали. Я с сожалением посмотрела на прекрасное тело эльфа, распростёртое подо мной, и он как-то сразу, без слов, все понял. А потом моя рука взметнулась, и плеть, со свистом разрезав воздух, опустилась на обнаженную плоть. Я думала, он закричит. Но эльф лишь выгнулся от боли и зашипел рассерженной кошкой. Зато в его глазах я четко увидела свой приговор. Не выйдет у нас никакого взаимовыгодного сотрудничества. Этот зверь порвет меня на тряпочки в тот же миг, как получит свободу. А мне, вместо того, чтобы переживать о пленнике, стоило бы подумать о собственной шкуре. Если у Вейда возникнут хоть какие-то сомнения во мне, это точно плохо закончится. Не поможет даже то, что он каким-то образом уже раздобыл себе магию. Даже для отца это не стало весомым аргументом. По спальне пронесся мужской стон, и я не сразу поняла, кому он принадлежал. «Продолжай, детка», — потребовал мой жених. Посмотрев на него, я увидела в его глазах огонь вожделения. Ему определенно нравилось то, что он перед собой видел. Мне на мгновение стало дурно. «Лесные духи, за что вы послали мне такого извращенца? Зачем он надел на себя железные тиски, что не давали восстать его плоти?» Мой взгляд снова вернулся к эльфу. На его гладкой коже остался алый след от моего удара, который я даже не знала, куда лучше нанести. В итоге плеть опустилась на бедро, но это уже не казалось мне такой уж хорошей затеей. «Давай же!» — поторопил меня Вейт. И я мысленно попросив прощения у пленника, ударила его снова. В сложившейся ситуации мне нельзя было ослушаться, ставки оказались слишком высоки. Эльф застонал сквозь плотно стиснутые зубы. Мышцы на его руках напряглись, когда он с силой натянул удерживающие его путы. Вены на запястьях вздулись, и в какой-то момент мне показалось, что он вот-вот вырвется на волю. На идеальном теле остался еще один алый след, но благодаря Пра я знала, чем его после ухода Вейда надо будет смазать, чтобы все быстро зажило. Если мой жених уйдет, конечно. Из гостиной раздался тревожный крик неясыти. «Я сверну шею твоей птицы, если она не заткнется. Тут же отреагировал Вейд. Он сидел в кресле, сомкнув руку вокруг своего плененного мужского достоинства. Зачем вообще было снимать штаны и показывать мне это? Хотел шокировать, удивить, поразить своей изобретательностью? Что ж, я определенно была под впечатлением, но вряд ли тем, на которое он рассчитывал. «Не смей трогать мою птицу!» Неожиданно разозлилась я и снова задалась вопросом, почему бы мне просто не приложить женишка магией, а потом сказать, что так оно и было. Хотя лучше, конечно, устроить публичную провокацию, заставить его применить магию, закатить по этому поводу грандиозный скандал и раз и навсегда избавиться от Вейда Ландера. Но это был план на утро, а что делать с ним в текущий момент времени, я не имела ни малейшего понятия. «В таком случае дай мне то, что я хочу увидеть!» — рявкнул на меня мужчина. «Прояви больше энтузиазма. Мне что-то уже кажется, ты понятия не имеешь, что делать с этим животным. Я не привыкла к зрителям», — огрызнулась я. «Может, я покажу тебе, как надо наказывать своих рабов?» Кажется, Вейд меня не слышал, потому что продолжал гнуть свою линию. Судя по всему, ему не терпелось выхватить у меня орудие наказания и самостоятельно исхлестать моего раба, что навело меня на определенные мысли. «Ты уже делал это раньше?» — спросила я, посмотрев на эльфа. Он молчал, глядя на нас с высокомерным презрением. «Конечно, я это делал!» — раздраженно ответил Вейд и поднялся с кресла. Его мужское достоинство, до этого возбужденное, грустно обвисло. Я снимал их кожу тонкими полосками, наслаждаясь каждым мгновением боли и криков. Эти выродки заслужили каждое наказание, что я применял к ним. И мне иногда кажется, что сами лесные духи послали мне силу и ловкость, чтобы я мог стать лучшим из чистильщиков. Ты даже не можешь представить, сколько их крови на моих руках. Это я как раз могла представить. Природа, к счастью, наградила меня прекрасным воображением. Чего в моей голове не укладывалось, так это откуда в Вейде столько ненависти к эльфам? Но спросить пока что не решалась. Учитывая его состояние, мой жених был опасен. Он не контролировал ни слова, ни действия. Вряд ли, будучи трезвым, он предстал бы передо мной в столь неподобающем виде. Как я и думала, не дождавшись от меня никаких действий, мужчина вырвал орудие истязания из моих рук. «Я сам!» Он оттолкнул меня в сторону. «А ты смотри и учись!» И когда Вейд принялся за дело с усердием, которого я от него никак не ожидала, пленник все же утратил выдержку и протяжно застонал от боли. А я чувствовала себя бесполезной марионеткой. На теле моего раба появлялись все новые кровавые полосы. Вейд бил его без разбору, пока мне не начало казаться, что еще немного, и эльф просто умрет от боли. При этом я отметила одну странность. Ноги пленника были свободны, но он даже не пытался подтянуть их к груди, чтобы хоть как-то прикрыться. Да и пинаться не пробовал, хотя мог бы, наверное, пару раз дотянуться до своего истязателя и как следует легнуть его пяткой. Он лишь сильнее сжимал пальцы, и кровавые следы под браслетами на его запястьях становились все шире и глубже. «Хватит!» — крикнула я. И попыталась перехватить руку своего жениха, занесенную для очередного удара. Это стало нашей общей ошибкой, потому что Вейд и не думал останавливаться. И когда я встала между ним и его законной добычей, то, не успев моргнуть глазом, оказалась на кровати рядом с эльфом. Но прежде чем мой собственный жених попытался выпороть меня наравне с рабом, я все же призвала магию, лишь последний миг пригасив ревущее пламя. Но даже этого хватило, чтобы Вейт Ландер, изумленно распахнув глаза, сначала врезался в стену, а потом шлепнулся на задницу.